придумали белые люди. Настал день, когда Орво, Токо и Джон отправились на Припай, захватив с собой Винчестер. Через сотню шагов яранги уже исчезли из глаз. В северном направлении, насколько хватал взгляд, простиралось покрытое льдами море. Чудовищные нагромождения торосов возвышались на десятки метров. Изредка попадались обломки голубеющих айсбергов. У горизонта скалистый берег тянулся к небу, и отвесные берега, изъеденные морским прибоем, чернели в белых снегах. Мрачные скалы местами были прочерчены по вертикали оледенелыми водопадами, а над уступами нависли тяжелые козырьки будущих снежных лавин. Отвесные берега переходили на материке в пологие холмы. На одном из них среди снежного однообразия высились китовые челюсти, накрепко врытые в землю. «Что там?» — спросил Джон, кивая в сторону темневших костей. «Могила белой женщины», — ответил Орва. «Белой женщины?» — удивился Джон. «Не совсем белой», — поправился старик. «Так ее прозвали, потому что родилась она и жила на берегу белого от льда и снега моря. Говорят, что все, кто живет на побережье, ее дети, а стало быть и мы», — добавил Току. Пройдя немного по морскому льду, люди остановились и принялись сооружать мишени. Их было три, одна другой меньше. Орво прикатил обломок льдины, обтесал ее охотничьим ножом, превратив в щит с бойницей и упором для винчестера. Токо занял боевую позицию и опробовал оружие. Малая мишень от первого же выстрела разлетелась на мелкие куски. «Добро!» — удовлетворенно произнес он и поманил Джона. «А теперь ты!» Вчера на кожаном наручнике ко многим приспособлениям прибавилось еще одно. Маленькая петелька, устроенная так, что Джон мог ею зацепить спусковой крючок винчестера. Удобно пристроившись за ледяным щитком и крепко упершись ногами в лед, Джон прицелился. На Белинде он считался неплохим стрелком, но сейчас сердце так колотилось, словно в грудной клетке ему вдруг стало очень просторно. Мушка подпрыгивала. Джон опустил приклад и несколько раз глубоко вздохнул. Встретясь глазами с Орво, он поймал сочувственный и ободряющий взгляд. Отдышавшись, Джон снова прицелился. Грянул выстрел. От напряжения глаза затянули слезной пеленой, и Джон ничего не видел. «Постарайся не дергать плечом», — услышал он спокойный голос Орво. «Пуля прошла чуть выше», — уточнил Токо. «Ты целился правильно, да плечом дернул». Токо показал на пальцах, на каком расстоянии от мишени прошла пуля. И хотя было весьма сомнительно, каким образом он мог поймать глазом пулю, Джон поверил ему и на этот раз целился уже спокойнее. По звуку Джону стало ясно, пуля попала в цель. «Одна нерпа есть!» — обрадовался Току. Жаркая радость прихлынула к сердцу Джона. «Он может стрелять!» В глазах этих дикарей он больше не дармоед. Он способен самостоятельно добывать пищу и может смело смотреть в глаза не только Пыльмоу, но и Току, Орво и ехидному и злоязычному Армолю. «Попробовать еще?» — — спросил он Токо. —